Паддингтон в театре. Вы, конечно же, помните, что среди любимых вещей Паддингтона был театральный бинокль. А вот как он к нему попал, вы сейчас узнаете. В доме у Браунов царило необычайное оживление. Мистер Браун взял билеты в театр, да еще и в ложу, да еще и на премьеру новой пьесы с ужасно знаменитым актером Сэлли Блумом в главной роли. Паддингтон, понятно, тоже поддался общему оживлению и несколько раз подряд бегал в лавку к мистеру Круберу, чтобы тот объяснил ему все про театр. Мистер Крубер сказал, что попасть на премьеру – большая удача. Вы наверняка встретите там немало знаменитых людей, веско прибавил он. «Далеко не всякому медведю выпадает такая возможность». Мистер Крубер одолжил Паддингтону несколько потрёпанных книжек про театр. Паддингтон был медлительным читателем, но в книжках оказалось множество картинок и фотографий, а в одной даже картонный макет сцены, который расправлялся, едва вы открывали нужную страницу. Паддингтон твердо решил, что когда вырастет, обязательно станет актером. Для начала он влез на тумбочку и попробовал повторить некоторые из поз, которые видел на фотографиях. У миссис Браун по этому поводу было свое мнение. «Только бы пьеса оказалась хорошей», – переживала она. «Вы же знаете нашего Мишутку. Он все принимает так близко к сердцу». Вставила миссис Бёрд. «Я-то, слава богу, буду сидеть дома и тихо, мирно слушать радио. Но ему театр в новинку, а он так любит все новое. И потом, в последние дни, он ведет себя на удивление хорошо. Это-то меня и беспокоит», — вздохнула миссис Браун. Впрочем, оказалось, что как раз из-за пьесы миссис Браун могла не волноваться. По дороге в театр Паддингтон сидел необычайно тихо. Его впервые повезли в центр города вечером, и он в первый раз увидел вечерние огни Лондона. Мистер Браун рассказывал по дороге о знаменитых зданиях и памятниках, мимо которых они проезжали. И когда, наконец, вся компания вошла в фойе театра, настроение у всех было преотличное. Паддингтон с радостью отметил, что внутри все точь-в-точь такое, как рассказывал мистер Крубер, вплоть до швейцара, который распахнул перед ними дверь и вежливо приложил руку к фуражке. Паддингтон помахал в ответ лапой и принюхался. Все вокруг блестело золотом и красной краской. А кроме того, в театре стоял какой-то свой, теплый и уютный запах. Маленькое огорчение ожидало медвежонка в гардеробе, где с него потребовали 6 пенсов за хранение чемодана и пальто. А когда он попросил свои вещи обратно, тетенька-гардеробщица подняла страшный шум. Ее возмущенный голос еще разносился по всему фойе, пока служительница вела Браунов к их местам. У входа в ложу служительница задержалась. «Программку не желаете, сэр?» — обратилась она к медвежонку. «Да, пожалуйста», — кивнул Паддингтон и взял 5. «Спасибо большое». «А не подать ли вам кофе в антракте?» — поинтересовалась служительница. У Паддингтона заблестели глаза. «Да, конечно!» — воскликнул он. «Какие все-таки в театре замечательные порядки!» Он хотел было проскочить на свое место, но служительница преградила ему дорогу. «С вас 12,5 шиллингов», — сообщила она. «Программка стоит 6 пенсов. Чашка кофе — 2 шиллинга». Бедняга Паддингтон с трудом поверил своим ушам. 12,5 шиллингов», — ошарашенно повторил он. 12,5 шиллингов». «Ничего-ничего, я заплачу», — тут же вмешался мистер Браун, опасаясь еще одного скандала. «Иди, Паддингтон, на свое место и садись». Паддингтон пулей проскочил в ложу, но пока служительница подкладывала подушки на его кресло, он бросал на нее очень подозрительные взгляды. Однако он с удовольствием отметил, что она усадила его в первом ряду и ближе всех к сцене. А он уже отправил тете Люси открытку, куда аккуратно перерисовал из книги план театра и поставил в уголочке крестик с пояснением: «Тут сижу я». Зрителей в тот вечер собралось довольно много, и Паддингтон приветливо замахал лапой сидящим в партере. К великому смущению миссис Браун многие стали указывать на него пальцем и махать в ответ. «Лучше бы он вел себя потише», — шепнула она мистеру Брауну. «Может быть, ты все-таки снимешь пальто?» — попытался отвлечь Паддингтона мистер Браун. «А то замерзнешь, когда выйдем на улицу». Паддингтон влез всеми 4 лапами на кресло и стоял там во весь рост. «Пожалуй, сниму», — согласился он, — «а то чего-то жарковато». Джуди принялась ему помогать. «Осторожнее! Булка с мармеладом!» — вскрикнул Паддингтон, когда Джуди повесила пальто на барьер ложи. Но было уже поздно. Медвежонок с виноватым видом поглядел на своих спутников. «Полундра!» — воскликнул Джонатан. «Твоя булка свалилась прямо на чью-то голову!» Он перегнулся через барьер. «Ну, точно, вон на того лысого дяденьку. Похоже, он здорово рассердился». «Паддингтон!» Миссис Браун в отчаянии поглядела на медвежонка. «Ну, разве можно приносить в театр булку с мармеладом?» «Ничего страшного», — беспечно отозвался тот. «У меня в другом кармане есть еще кусок. Могу угостить. Правда, он немного помялся, потому что я сидел на нем в машине. Там внизу, похоже, что-то случилось», — вступил в разговор мистер Браун, вытягивая шею и пытаясь заглянуть в партер. «Какой-то невежа ни с того ни с сего погрозил мне кулаком». «И при чем тут, скажите на милость, булка с мармеладом?» Мистер Браун порой очень туго соображал. «Ничего страшного», — поспешила успокоить его миссис Браун. «Она решила попросту замять происшествие от греха подальше. В любом случае, медвежонку было не до того». Он был поглощен мучительной внутренней борьбой, причиной которой послужили театральные бинокли. Он только что заметил неподалеку ящичек с надписью «Бинокли, 6 пенсов». Наконец, после долгих и тяжких раздумий, он открыл чемодан,